Глава 30. Встреча Руслава и Бажены. После завтрака Евсевий изъявил желание отправиться на торговую площадь, посмотреть, как расположились купцы и как у них идет торговля. Бажена в этот день проснулась раньше обычного. Дома все спали. Она встала, прошлась босой по своей небольшой комнате к окну. Остановилась и посмотрела в окошко. Солнышко только зажигало рассвет и, медленно, но величаво поднимаясь над землей, озаряло все своими яркими лучами. От прекрасного восхода светила и от ночных нежных и ласковых снов, которые, проснувшись, не могла вспомнить, на душе было светло и радостно. У нее было предчувствие, что вновь наступивший день принесет ей неожиданную и радостную встречу или весточку. Бажена оделась, причесалась гребнем, что ей подарила Арзетта, и с радостным настроением пошла на кухню готовить завтрак для хозяев и подневольных работников. Вскоре проснулась Арзетта и стала ей помогать. Потом они вместе подавали на стол еду, как для работников, так и для хозяев. Работников сегодня рано подняли на ноги Албек с Баракадом. Необходимо было из выкованных с вечера заготовок доделать несколько мечей из заказа Таркана. За завтраком Арзетта от отца узнала, что вчера прибыли византийские купцы, и она с Баженой, если хочет, может сходить на базар посмотреть, а может и купить что-то из диковинных товаров. Глядя на радостное настроение дочери, добавил: «Только недолго. Обед должен быть готов в срок». Убрав и помыв посуду, девушки собрались и пошли на торговую площадь. Евсевий в сопровождении Дионисия и Руслава шел по рядам базара и наблюдал, как идет торговля у его земляков. В какой-то момент к ним присоединился и Антип. Он шел и пристально всматривался в лица купцов, стараясь найти кого-то из знакомых. Руслав неотступно следовал за Евсевием, не забывая про свои обязанности, но при этом всматривался в толпившихся около прилавков покупателей, особенно девушек. Дважды ему казалось, что девушки со спины похожи на Бажену. Он подходил к ним с трепетом и надеждой в душе, но когда они поворачивались, следовало разочарование. После очередной ошибки вздохнул и с горечью подумал: «Скорее всего, ее здесь нет. Возможно, ее купили и увезли в дальнее поселение». Руслав решил сосредоточить свое внимание на охране Евсевия, и от отчаяния на девушек перестал обращать внимание. Около одного из прилавков, где продавали золотые украшения, Антип узнал знакомого купца и завязал с ним беседу. Остановились и Евсевий с Дионисием. Руслав встал недалеко и стал наблюдать за происходящим. Антип радостно обнимался и разговаривал со своим земляком. Рядом остановились две девушки и стали с интересом рассматривать дорогие украшения. Одна из них была со спины похожа на Бажену. Даже голос показался похожим. И Руслав хотел уже подойти, но подумал: «В очередной раз обознаюсь, человека зря побеспокою. Бажена уже видится мне чуть ли не в каждой девушке». В это время Евсевий с Дионисием пошли дальше. И Руслав пошел за ними, сосредоточенно наблюдая за людьми вокруг. Тем более, что на базаре стали появляться подозрительные люди. Посланник императора пошел вперед с Дионисием и продолжил осмотр торговых рядов византийских купцов с полной уверенностью, что находится под надежной охраной. Руслав не ошибся. Он действительно видел Бажену. Если бы в очередной раз проявил настойчивость и подошел к девушке, то его ждала бы долгожданная встреча. Арзетта с Баженой увлеченно рассматривали изделия, сделанные из золота и украшенные различными драгоценными камнями. Особенно они были восхищены серьгами с редкостным филигранным узором по золоту и украшенными яркими самоцветами, сердоликом, лазуритом и гранатом. От ожерелья, сделанного из переплетенных золотых нитей и украшенного жемчугом, сапфирами, кварцем, были также в восторге. В какой-то момент Бажене показалось, что на нее кто-то смотрит, но подумала, что ей просто кажется, не решалась оглянуться. Но когда она все же повернулась, никто на нее не смотрел, а все люди сновали взад-вперед и были заняты своими делами. Она огляделась по сторонам, тоже никого не увидела, и, посмотрев направо вдоль прилавков, среди толпы ей показалось, будто мелькнула знакомая фигура. Гордо поднятая голова, широкие плечи напоминали ей Руслава. Ее сердечко забилось от тоски по любимому. Но тут ее окликнула Арзетта, показала перстень, надетый на палец, и спросила. «Вот хочу купить этот перстенек. Что скажешь?» Бажена ответила, что перстень очень красивый и будет Арзетте достойным украшением. Серьги и ожерелье стоили очень дорого, а кроме украшений Арзетта хотела купить шелк, парчу и бархат, а еще бисерную сумочку. Но, вспомнив о своих обязанностях по дому, решили ткани купить на следующий день, а пока хозяйка приобрела золотой перстень, украшенный рубином. Евсевий, пройдя по торговым рядам, увидел своими глазами, что торговля идет отлично, продавцы и покупатели довольны. Переговорил с несколькими купцами, которые не верили, что будет бойкая торговля в далеких диких краях, и, убедившись, что они тоже были удовлетворены торговлей, отправился с Руславом и Антипом к нему домой. Уже подъезжая к дому, Евсевий заметил, что его конь прихрамывает на левую переднюю ногу. Спешившись, осмотрел копыта и обнаружил, что гвозди, которыми крепятся подковы, ослабли. Необходимо ехать к кузнецу. После обеда Евсевий первым делом решил отправиться в кузницу и проверить заодно и все остальные подковы, чтобы в обратной дороге не случилось непредвиденного. Он вспомнил про кузнеца Баракада и решил отправиться к нему. Ведь в прошлые посещения Шарукани он не раз перековывал лошадей, чинил оси колес у телег, да и сами колеса. Все у него в кузнице делалось на совесть и за умеренную плату. Никогда его работа не подводила в пути. Евсевий с Руславом подъехали к дому Баракада, спешились. Как только привязали коней к коновизи, к ним вышел хозяин дома. Баракат вначале с удивлением бросил взгляд на вооруженного Руслава, не понимая, кто он и почему находится при оружии в городе. Второй человек в богатой одежде спокойным голосом сказал: «Здравствуй, уважаемый Баракат. Вижу, не признал меня?» После этих слов кузнец, пристально всмотревшись в говорившего, произнес: «Евсевий, посланник византийский. Извини, не сразу признал. С толку меня сбил твой вооруженный спутник. Ведь у нас тут с оружием строго стало с некоторых пор. Рад тебя видеть. С чем пожаловал?» После рукопожатия Евсевий сказал: «Да вот, конь мой прихрамывать стал. Подковы заменить надо. Поможешь?» «А это мой личный охранник. Руслав его имя». Баракат осмотрел одну за другой подковы на копытах. Все были в хорошем состоянии, кроме подковы на левой ноге. Позвал Албега и, несмотря на занятость сына, дал ему задание сделать все в лучшем виде. Отказать посланнику он не хотел не столько из-за боязни того, что тот пожалуется Шарукану, после чего могут быть неприятности, но и потому что уважал этого мудрого чужестранца. Гостей своих пригласил в дом, усадил на мягкий ковер, пододвинул поближе низкий столик и пошел на кухню дать указание Бажене приготовить и подать угощение. Бажена вскипятила на тлеющих углях воду в бронзовом чайнике, в фарфоровый чайничек насыпала травяной сбор и залила кипятком. Поставила вместе с чашками на поднос, а в чашки положила серебряные ложечки. Затем нарезала тонкими ломтиками сыр и вместе с испеченными по своему рецепту ржаными лепешками поставила все на поднос. Еще поставила чашечку с душистым медом. Заботливо осмотрела поднос, ничего не забыла, и, поправив волосы, взяла в руки поднос и вышла из кухни. Тихо ступая по ковру, она, не поднимая глаз, подошла и расставила все на столик. Какое-то чувство заставляло биться ее сердце сильнее. Она не удержалась и мельком взглянула на гостей хозяина. Ей вновь показалось, что один из них похож на Руслава. Но она тут же прогнала эту мысль, боясь снова обмануться, думая, что ей померещилось, ведь быть такого не может. Она расставила посуду и собралась уходить, но, не успев повернуться, увидела, как с ковра поднялся тот самый человек, а затем услышала слова. «Бажена, это ты! Наконец-то я тебя нашел! Дорогая и любимая моя!» От этих слов и до боли знакомого голоса у нее едва не помутился рассудок. Когда увидела, что это действительно Руслав, уронила поднос, ноги сами подкосились, и упала бы, если бы юноша не подхватил и не заключил ее в свои объятия. Арзетта стояла и смотрела с удивлением на все происходящее, как и Евсевий с Баракадом. Видя на их лицах немой вопрос, Руслав сказал: «Эта девушка — моя невеста. Бажену обманом похитили мои враги и продали в рабство. Судьба распорядилась так, что я ее нашел. Я благодарен хозяину этого дома, что позаботился о ней и не дал попасть в жестокие руки. Я готов выкупить ее у вас и заплатить двойную, даже тройную цену». Закончив говорить, он с надеждой посмотрел на кузнеца. В это время Бажена пришла в себя и заплакала. Плакала беззвучно. Слезы лились по щекам. Она не обращала на них внимания. Она была счастлива в объятиях своего любимого. После воцарившегося молчания первым пришел в себя Евсевий. Обращаясь к кузнецу, сказал: «Ну и дела. Может, поможем соединить сердца влюбленных?» Баракат, немного придя в себя от произошедшего, понимал: если откажет, то Евсевий, как посланник, может обратиться к Шарукану. Девушку в любом случае заберут. Да еще и неприятности могут быть. Но все же, указывая на Арзетту, произнес: «За это надо благодарить ее, что изо всех невольников выбрала именно Бажену. Я не против того, чтобы уступить ее вам. Но что скажет дочка?» Арзетта была доброй девушкой, и, увидев, как счастлива Бажена, как радостно сияют глаза влюбленного юноши, сказала: «Я рада, что для Бажены все хорошо закончилось. Она достойна счастья, а мы с ней будем хорошими подругами». После этих слов Бажена подбежала к Арзетте, крепко обняла и сказала: «Спасибо, Арзетта. Я буду благодарна тебе всю жизнь за все, что ты для меня сделала». После этого Руслав достал из походной сумки мешочек с золотом, что ему дал Даниил, положил на столик перед Баракадом и произнес: «Здесь золотые дирхемы. Этого достаточно будет?» Баракат смотрел на мешочек, оценивая его содержимое, и после некоторой паузы ответил: «Этого хватит с лихвой». На это Евсевий с улыбкой ответил: «Вот и хорошо. Пусть до нашего отъезда Бажена поживет в вашем доме». На что кузнец кивнул головой и промолвил: «Пусть поживет. Все Рзетте будет веселее. Ей нелегко расстаться с Баженой». В это время в комнату зашел Албек и сообщил: «Подкову заменили. Конь стоит на улице у коновизи». Расплатившись за работу и поблагодарив за гостеприимство, Евсевий и Руслав вышли на улицу. Вышел и Баракат проводить гостей. Бажена при расставании обняла Руслава и прошептала на ухо: «Опасайся Таркана. Он тайно у Баракада заказал много мечей и замышляет что-то недоброе». Руслав благодарно взглянул на девушку, нежно обнял ее, и они расстались.